Глава 97. Фонтейн стремительно вбежал в комнату для заседаний. Бринкерхоф и Мидж последовали за ним. «Смотрите», — сдавленным голосом сказала Мидж, махнув рукой в сторону окна. Фонтейн посмотрел на вспышки огней в куполе шифровалки. Глаза его расширились. Это явно не было составной частью плана. «У них там прям-таки дискотека», — пролопотал Бринкерхоф. Фонтейн смотрел в окно, пытаясь понять, что происходит. За несколько лет работы транстекста ничего подобного не случалось. «Перегрелся», — подумал он. «Интересно, почему Стратмор его до сих пор не отключил?» Ему понадобилось всего несколько мгновений, чтобы принять решение. Фонтейн схватил со стола заседаний трубку внутреннего телефона и набрал номер шифровалки. В трубке послышались короткие гудки. В сердцах он швырнул трубку на рычаг. «Черт!» Фонтейн снова схватил трубку и набрал номер мобильника Стратмора. На этот раз послышались длинные гудки. Фонтейн насчитал уже 6 гудков. Бринкерхоф и Мидж смотрели, как он нервно шагает по комнате, волоча за собой телефонный провод. Директор АНБ напоминал тигра на привязи. Лицо его все сильнее заливалось краской. «Невероятно!» — воскликнул он и снова швырнул трубку. «Шифровалка вот-вот взорвется, а Стратмор не отвечает на звонки».